Глава 16. Долгое путешествие. Все время, которое я провел с детьми и их похитителями на острове Таити, было плотское время. Это было время делать дела плотским людям. И они их делали. Плотские люди, руководившие зубами, решили, что угроза Земле не требует присутствия тут флота, и поэтому отправили крейсера к сторожевому колесу. Плотский Кассата не позаботился уничтожить двойника Кассату, чья база данных по-прежнему находилась на борту истинной любви вместе с записью Алиси и Ло. Альберт настоял на том, чтобы мы прихватили молитвенный веер с записью древнего предка Хичи двойной связи. Это была единственная запись, которую он прихватил. Когда я понял, чем он руководствовался, я только одобрил. И, конечно, очень доволен был двойник Кассаты. Он не был уничтожен. Более того, пока истинная любовь в полете, его невозможно уничтожить, потому что некому это сделать. Для Кассаты это не только отсрочка, это буквально вечность, недели и недели пути. Для него это эквивалентно десяткам лет нормальной жизни. Вот каково это было для Хулио Кассаты. Для меня же совершенно иначе. Прежде всего, нужно было избавиться от ужасного шока, вызванного тем, что мое сознание смешалось с сознанием врага, что враг вошел в мое сознание, а также от шока новой смерти. Одно из многих преимуществ записанной личности заключается в том, что вы по желанию можете изменять запись. Если что-то причиняет боль, вы можете изъять это, закрыть, поместить на полку с этикеткой «Предупреждение не открывать без крайней необходимости» и заниматься своими делами, свободным от боли. Но, как и многие преимущества, оно несет в себе свое наказание. Я знаю, потому что пытался. Давным-давно, примерно 10 в 11 степени миллисекунд назад, я был совершенно измучен. Тогда я тоже только что умер. Вернее, умерло мое плотское тело, и Альберт с Эсси перелили меня в машину. Вот это была настоящая встряска. Больше того, я только что встретился с Кларой, женщиной, которую я любил до того, как полюбил женщину, ставшую моей женой, Эсси. И теперь их в моей жизни оказалось двое. И не только это. Я на самом деле считал, что убил ту другую женщину, Джель Клару Мойнлин. Да, и еще я только что впервые встретился с живым Хичи. Если взять вместе, все это действовало поразительно. И вот, чтобы я прошел через самое плохое, Альберт и Эсси переделали программу того, что оставалось от меня. Они изолировали базы данных, которые имели отношение к Кларе и ужасному чувству вины, которое стоило мне нескольких лет разговоров с психоаналитиком. Они заключили эти базы данных в особый файл и отдали его мне, чтобы я смог открыть, когда буду готов. Не думаю, чтобы я когда-нибудь был готов по-настоящему, но спустя какое-то время я все равно открыл файл. Видите ли, наша память устроена ассоциативно. Некоторые ассоциации я утратил. Я помнил, что у меня в сознании было еще что-то, но что именно, не мог вспомнить. Я мог сказать, тогда я был действительно потрясен, потому что... Но никак не мог вспомнить, почему. И в конце концов решил, что так хуже, чем носить с собой все, потому что если я тогда буду нервничать и раздражаться, то, по крайней мере, буду знать, из-за чего. Чтобы дать вам понять, что я испытывал после встречи с врагом на море, скажу, что я серьезно подумывал, не попросить ли Эсси пересыпать все эти воспоминания нафталиновыми шариками. Но не смог. Приходилось жить с этим. И, о, бог мой, как это было страшно. Я снова и снова переживал эту долгую, бесславную встречу в сознании, и чем больше думал, тем страшнее мне становилось. Я, маленький Робин Эд Бродхед, находился в присутствии этих созданий, этих чудовищ, этих, можно сказать, разумных существ, которые ради собственного удовольствия переворачивали Вселенную вверх тормашками. Что неразумный, хрупкий маленький ребенок, подобный мне, делает в Лиге этих супергигантов? Мне необходимо кое-что представить в перспективе. Это будет нелегко. Вообще говоря, это даже невозможно, потому что перспектива необыкновенно велика. Альберт, вероятно, сказал бы «несопоставимо», имея в виду, что не все можно измерять на одной и той же шкале. Это как... Предположим, вы возьмете одного из ранних австралопитеков с 500 000 лет назад или около того. Вы, вероятно, сумеете объяснить ему, что то место, откуда вы пришли, допустим, где-нибудь в Европе, Очень далеко от того, где он родился. Скажем, где-то в Африке. Вы, возможно, даже сумеете показать ему, что Аляска и Австралия еще дальше. И он, возможно, вас поймет. Но есть ли способ показать ему места, которые расположены еще гораздо дальше? Скажем, в центре галактики или в Магеллановом облаке? Невозможно. После некоторого предела для австралопитека или современного человека, или даже машинной записи сознания, как моя, большое становится просто непостижимо большим. Поэтому я просто не знаю, как вам объяснить, какое это было долгое и скучное путешествие со скоростью больше света от зубов до сторожевого колеса. Это была вечность. Я могу указать числа. В гигабитном времени это чуть больше 10 в 9 степени миллисекунд, что по моим стандартам почти равно продолжительности моей плотской жизни до того, как я расширился. Но это не передаст на самом деле, как медленно и тягуче проходило время. На долгом пути от сморщенной скалы до зубов Альберт показал мне всю историю Вселенной. Теперь я начинал полет в 1000 раз дольше. А можно ли повторить то же самое на бис? Мне нужно было многое, чтобы быть занятым. Первое я нашел без труда. Альберт убедил генерала Кассату убедить зубы дать нам доступ ко всей информации, которая есть у них о враге. Информации было чертовски много. Но беда в том, что почти вся она была негативной. Она не отвечала на вопросы, на которые мне был нужен ответ, то есть такие, для ответа на которые мне не хватало базовых знаний. Старый оптимист Альберт отрицал это. «Мы многое узнали, Робин», — лекторским тоном говорил он, стоя с мелом в руке перед черной доской. «Например, мы знаем, что галактика — это лошадь. Это собака, которая не лает, и кошка среди голубей». «Альберт», — ровно сказала Эсси. Она говорила с ним, но смотрела на меня. По-видимому, меня смутила неожиданная игривость Альберта, но это не странно. Я был смущен, не говоря уже о стрессах, беспокойствах и общем несчастном ощущении. Альберт выглядел упрямым. «Да, миссис Бродхед». «Я подумала, что некоторые программы нуждаются в пересмотре, Альберт. Необходимо ли это?» «Думаю, нет», — неуверенно ответил он. «Прихоти полезны и даже желательны в программе Альберта Эйнштейна», — продолжала Эсси. «Потому что так желает Робин. Однако...» Он неловко ответил. «Я вас понял, миссис Бродхед. Вам нужно простое и ясное резюме. Очень хорошо. Известно следующее. Во-первых, нет никаких доказательств, что в галактике существуют другие осколки, куски, псевдоподии или наросты врага, помимо тех, с которыми Робин встретился на Таити. Во-вторых, у нас нет доказательств, что все еще существуют и эти. В-третьих, что касается все тех же единиц, у нас нет никаких доказательств, что они хоть чем-то отличаются от нас самих, то есть принявших определенную форму организованных и записанных электромагнитных зарядов в некоем подходящем субстрате, в данном случае в капсулах Онико и Снизи». Он посмотрел прямо на меня. «Вы следите за моей мыслью, Робин?» «Конечно», — ответил я, делая усилие. «Ты хочешь сказать, что они просто электроны, как ты и я, просто другой вид мертвецов, а не какие-нибудь субатомные частицы вроде?» Альберт мигнул. «Робин», — пожаловался он, — «вы ведь не настолько глупы, не только в физике элементарных частиц, но и в грамматике». «Ты знаешь, что я имею в виду?» — выпалил я, стараясь не нервничать и еще больше нервничая от этих усилий. Альберт вздохнул. «Конечно, знаю. Хорошо, я все выскажу. При помощи всех инструментов, которые мы смогли использовать, вероятно, это все, какие могли быть полезны, мы не смогли обнаружить ни поля, ни луча, ни энергетической эмиссии, ни других физических явлений, связанных с врагом, которые не подтверждали бы предположение, что да. Враг состоит из электромагнитной энергии, как и мы». «Даже никаких гамма-лучей?» «Определенно никаких гамма-лучей», — раздраженно ответил он. «Также никаких рентгеновских лучей, космических лучей, потоков кварков или нейтрино. Нет также и других категорий — полтергейста, Н-лучей, психических аур, фей в саду или указаний на Аделе Декандендерские силы». «Альберт!» — воскликнула Эсси. «Ты мне потакаешь, Альберт», — пожаловался я. Он долго молча смотрел на меня. Потом встал. Волосы его стали курчавыми, кожа потемнела. Держа в руке соломенную шляпу, я такое у него не помнил, он протанцевал несколько па кекуока и пропел. «Ди-ди-а-и-са, я-са, юк-юк-юк!» «Черт побери, Альберт!» — закричал я. Он вернул себе нормальную внешность. «У вас больше нет чувства юмора, Робин», — пожаловался он. Эсти открыла рот, собираясь заговорить. Потом снова закрыла, вопросительно глядя на меня. Покачала головой и, к моему удивлению, сказала только «Продолжай, Альберт». «Спасибо», — ответил он, как будто именно этого и ожидал от нее, несмотря на предыдущие угрозы. «Выражаясь прозаически, если уж вы решили всех расхолаживать, позвольте мне вернуться к предыдущим положениям, если вы их помните. Я представил их в полуюмористической форме, чтобы сделать более воспринимаемыми. Это своего рода мнемонический прием. Галактика — лошадь, да, троянский конь. Вся внешность свидетельствует, что галактика такова, какой была всю нашу жизнь, но я полагаю, что в ней полно вражеских войск. Или, выражаясь еще проще, вокруг нас полно представителей врага, Робин, но мы не можем их обнаружить». «Но ведь нет никаких доказательств!» — воскликнул я, и так как он продолжал смотреть на меня, добавил. «Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Если мы не видим их, то потому что они прячутся». «Хорошо, это я понял. Но откуда ты знаешь, что они прячутся? Была одна единственная передача, в которой мы можем винить врага». «Что?» Он качал головой. «Мы обнаружили одну. Единственная причина того, что мы это сделали, враг использовал стандартное земное оборудование, и поэтому передача, шедшая из капсул детей на море, была зафиксирована как аномалия. Но мы ведь не следим за всем, Робин. Если враг, скажем, на планете Лести, где порядки намного свободнее, разве кто-нибудь заметил бы одну лишнюю передачу? Или с корабля в космосе? Или, кстати, с самого сторожевого колеса несколько месяцев назад, прежде чем ужесточили контроль? Не думаю, Робин. Мне кажется, нужно согласиться, что все так называемые ложные тревоги на колесе были совсем не ложными, что враг проник в него некоторое время назад, что он распространился повсюду в нашем пространстве и увидел все, что хотел, и, несомненно, сообщил в Кугельблиц. Именно это я имел в виду», — сказал он, весело улыбаясь, — «когда сказал, что кошка среди голубей. Да меня нисколько не удивило бы», — добавил он, оглядываясь с легким любопытством, — «если бы несколько их не оказалось прямо здесь, с нами, на борту истинной любви». Я подпрыгнул. Не мог сдержаться. Все еще испытывал боль и потрясение от своей ужасной встречи. Дико огляделся, а Альберт сказал. «О, вы их не увидите, Робин». «И не думаю увидеть», — огрызнулся я. «Но где они могут прятаться?» Он пожал плечами. «Если меня вынудят рассуждать», — сказал он. «Что ж, я попытался бы поставить себя на их место. Где бы я спрятался, если бы хотел оставаться на борту истинной любви необнаруженным? Это нетрудно. У нас здесь большое количество записанной информации. Тысячи файлов, которые мы еще не открывали. В каждом из них может скрываться парочка зайцев или целая тысяча. Конечно, если понятие количества индивидуальности имеет смысл для, скорее всего, коллективного разума. Робин», — серьезно сказал он, — «не думаю, чтобы с существами, которые способны повернуть ход развития Вселенной, было бы легко справиться. Если я могу придумать место, где они способны спрятаться, допустим, программа проникновения в черные дыры, например, или подпрограмма перевода, скажем, с польского на хичи, поверьте мне, они, несомненно, найдут тысячи таких мест. Я даже допускаю, что они допустили свое уничтожение на Таити просто потому, что вы...» Он остановился и откашлялся, виновато глядя на меня. «Продолжай», — проворчал я. «Не бойся напоминать мне, что я умер, я не забыл». Он пожал плечами. «Во всяком случае, что касается того, не наблюдают ли они за нами прямо сейчас, мы просто не знаем», — закончил он. «Мы обыщем корабль», — закричал генерал Кассата, который довольно давно уже слушал молча. «Миссис Бродхед, большая часть этих программ ваши, верно?» «Отлично. Вы скажете нам, что делать, и...» Эсси, глядя на Альберта, сказала. «Минутку, генерал. Я думаю, эта хитрая программа еще не кончила свой дурацкий отчет». «Спасибо, миссис Бродхед», — улыбнулся Альберт. «Вы, вероятно, забыли еще одну фразу в моем кратком резюме. Собака не лает». Я не мог не рассмеяться. «Дьявольщина, Альберт!» — сказал я. «Ты меня убьешь своими глупыми литературными потугами». «Ну, в чем дело, Шерлок Холмс? Хочешь сказать, важно, что что-то не происходит, и что именно?» «Ну, просто то, что мы еще здесь», — сказал он, одобрительно улыбаясь моей проницательности. Я перестал смеяться. Не думал, что понял его правильно, но боялся, что понял. «То есть», — уточнил он, уютно посасывая трубку, — «мы должны предположить, что враг уже какое-то время расположился в нашей галактике, и хотя он, несомненно, в состоянии стереть всю цивилизацию, что он не раз проделывал в прошлом, и мы никак не могли помешать этому, даже если бы и знали, что он собирается сделать это, тем не менее мы еще не уничтожены». К этому времени я уже сидел прямо, и мне было не до смеха. «Продолжай!» — рявкнул я. Он казался слегка удивленным. «Ну, Робин», — сказал он миролюбиво, — «мне кажется, из этого следуют неоспоримые заключения». «Может, они еще просто не подобрались к нам», — сказал я. Или прохныкал, потому что, если говорить правду, я больше не чувствовал себя так хорошо, как в начале разговора. «Да, это возможно», — серьезно сказал он, посасывая трубку. «Тогда ради бога!» — заорал я. «Какого дьявола ты выглядишь таким довольным?» Он мягко ответил. «Робин, я знаю, это вас расстраивает, но постарайтесь рассуждать логично. Если они собираются нас уничтожить, а мы никак этого предотвратить не можем, что же нам делать?» «Ничего. Это бесплодная гипотеза, потому что не ведет ни к какому полезному курсу действий. Я предпочитаю противоположное предположение». «А именно?» «Что они, по крайней мере, воздержались от решения», — сказал он. «Что в каком-то будущем мы сможем предпринять действия, о которых еще не знаем. А до тех пор мы можем расслабиться и наслаждаться жизнью. Верно, миссис Бродхед?» «Подожди, богом проклятую минуту!» — завопил я. «О каких будущих действиях ты говоришь? И почему мы направляемся к Кугельблицу? Неужели ты хоть на секунду думаешь, что кто-то из нас пойдет в Кугельблиц и попытается разговаривать с этими...» Я остановился. Все смотрели на меня с выражением, которое мне хорошо знакомо. Я видел его давным-давно на астероиде Врата. Так смотрят на вас другие старатели, когда вы записались на полет, который может сделать вас богатым, но гораздо вероятнее убьет вас. Но я не помнил, чтобы вызывался добровольцем. К этому времени мы, вероятно, около часа уже находились в пути, и уже тогда путешествие было долгим-долгим. Хотя это путешествие было, пожалуй, я бы сравнил с зубной болью, но в истории человечества случай не уникальный. Люди давно отучились проводить много времени в пути, вот и все. Теперь нам приходилось заново учиться этому. У наших предков несколько столетий назад вообще не возникло бы такой проблемы. Они знали о взаимоотношениях времени и пространства задолго до Альберта Эйнштейна. Чтобы преодолеть большое пространство, нужно длительное время. Таково правило. И только когда появились реактивные самолеты, люди начали забывать его. Им пришлось снова его вспомнить, когда они вышли в космос. Подумайте об адмирале Нельсоне, в последний раз играющем в кегли перед тем, как сесть на корабль и отправиться навстречу испанской армаде. Примечание. По-видимому, ошибка. Испанская армада была разбита англичанами в 1588 году, а адмирал Нельсон воевал с французским флотом в начале 19 века. О Наполеоне, вторгающемся в Россию, как будто отправляющемся в туристическое путешествие с удобствами, с обедами, балами и развлечениями каждый вечер. Вот это способ ведения войн. Старые способы лучше всех. Когда Александр Великий вышел из Македонии, чтобы завоевать мир, это был не блицкриг, но это потребовалось время. Он останавливался, чтобы провести зиму. Там установить марионеточное правительство, тут сделать беременной прелестную местную леди и часто дожидался рождения ребенка. Если вы участвуете в битве, а потом бездельничаете у транспорта в ожидании следующей, вас ожидает странное нереальное время. Мы, строго говоря, не вели войну, по крайней мере, надеялись на это, но находились на пути к чему-то не менее решающему и опасному. И о, как много на это ушло времени! Знаете ли вы, сколько длятся 50 дней? Примерно 4 миллиарда миллисекунд, и мы провели их так, как наши почтенные предки. Мы пировали, праздновали и занимались сексом на всем пути по галактике. И делали мы это в стиле Наполеона или Александра Великого, потому что Альберт располагал огромными возможностями. Такого окружения, какое он предоставлял нам, я никогда не видел. Часами мы с Эсси прятались от своих спутников, купались и плавали с аквалангами на большом барьерном рифе, выходили из теплой мелкой воды на песчаный островок размером в четверть гектара и любили друг друга в тени шелкового навеса, который трепетал на легком ветерке. Тут же бар и стол для пикника и горячий пресный душ. И так мы провели свой первый день. После этого мы могли смотреть в лицо своим спутникам и реальности. Недолго. А когда снова становилось скучно, Альберт появлялся с виноградной беседкой в оазисе на больших песках планеты Пегги. Оазис рядом с горной стеной. С нее стекают ледяные ручейки. Вокруг нас белый виноград, черный и красный виноград, сливы и ягоды, дыни и персики. Мы лежали рядом в тени листвы, касались друг друга, разговаривали. И так прошел второй день. Мы едва ли думали, куда летим в тот момент. Бесконечное разнообразие Альберта непрерывно снабжало нас новыми окружениями. Хижина на огромном дереве в африканском тропическом лесу. Внизу по ночам молча скользят слоны и львы. Дом-лодка в Индийском озере, со слугами в тюрбанах, которые приносят свежие цветочные щербеты, телятину с острыми приправами и разнообразное печенье среди водяных лилий. Пентхаус на сотом этаже над Чикаго, выходящий на широкое озеро под освещенными молниями, грозовыми облаками. Ночь в Рио во время карнавала. И другой карнавал, Марди-Гра в Новом Орлеане. Платформа на воздушной подушке, непрерывно вибрирующая на краю кратера на горе Ад планеты Персефона, с потоками лавы, почти доходящими до того места, где мы сидим. У Альберта были их миллионы, и все превосходные. Но мне все равно было не очень хорошо. Эсси, тяжело дыша, усаживаясь на краю Большого каньона, взглянула на меня критически и сказала: «Все в порядке, мой Робин?» «Все отлично», — ответил я голосом таким же твердым, как и ложным. «А», — сказала она, кивая. «Ха», — добавила, внимательно разглядывая меня. «Я думаю, хватит с нас туризма. В целом, Робин все же не тупой мальчик. Альберт, где ты?» «Здесь, миссис Бродхед», — сказал Альберт, заглядывая рядом с нами в каньон. Эсси искоса посмотрела на его дружелюбное лицо на фоне яркой имитации аризонского неба. «Как ты думаешь?» — спросила она. «Можно ли найти окружение, скажем, менее сиборитское для моего дорогого мужа, который способен на все, не может только ничего не делать?» «Конечно», — ответил Альберт. «В сущности, я как раз собирался предложить, чтобы мы на время отказались от имитированных окружений. Наверное, интереснее будет провести какое-то время с гостями истинной любви. Боюсь, они уже несколько соскучились». За многие миллионы миллисекунд своего опыта я знаком был с разными существами. Среди них были и хичи. Но двойная связь — совсем особое дело. Особое было то, что в нем очень много этого особого. Успокоенный долгими днями лежания на пляже, и подъема на горы, и подводной охоты, и даже участие в автомобильных гонках вместе с Эсси, я готов был стать серьезным. Двойная связь тоже. «Надеюсь», — сказал он вежливо, виновато подергивая мышцами на тыльной стороне ладоней. «Вы меня простите за то, что я пробрался на ваш корабль, Робинет Бродхед. Это было предложение температурного скачка. Он очень мудр». «Конечно», — сказал я, отвечая вежливостью на вежливость. «Но кто такой этот температурный скачок?» «Он второй представитель Хичи в Совете Звездного Управления Быстрого Реагирования», — сказал двойная связь, а Кассата добавил. «И к тому же настоящая заноза в заду». Говоря это, он улыбался, и я с любопытством взглянул на него. Для Кассаты слова очень характерны, но сказал он их как-то не по-кассатовски. И даже вел он себя не по-кассатовски. Сидел рядом с Алисией и Лоей, они держались за руки. Двойная связь восприняла эту реплику по-дружески. «Да, у нас были разногласия. Особенно часто с вами, генерал Кассата. Вернее, с вашим органическим оригиналом». «Старик Кассата — кровь и смерть», — с улыбкой сказала копия. «Вам, Хичи, не нравится, когда мы говорим о взрыве Кугельблица?» «И правда, мышцы шеи двойной связи сразу напряглись. Это эквивалентно человеческой дрожи». Альберт откашлялся и миролюбиво сказал. «Двойная связь. Я уже очень давно хочу кое-что обсудить с вами. Может, вы поможете мне прояснить дело?» «С большим удовольствием», — ответил Хичи. «Были ли вы еще органическим, когда стали одним из главных авторитетов по планете Лежебок? Мне интересно, не можете ли вы визуально показать нам некоторые материалы о Лежебоках?» «Не помню», — ответил двойная связь, улыбаясь. «Это улыбка Хичи. Мышцы начинают извиваться вокруг огромных розовых шаров глаз». «Но мы связали свои веера с вашей информационной системой, и у меня готовы такие материалы». «Я так и думал», — сказал Альберт, имея в виду готовность материалов. «Позвольте мне сначала кое-что показать вам. Находясь на спутнике зубов, мы заглядывали к свиньям Вуду. У миссис Бродхэт и у меня появилась одна и та же мысль, помните?» — спросил он, глядя на меня. «Конечно», — ответил я, потому что Альберт много раз показывал нам свиней, воспроизводил всю их грязь за исключением запаха. Одна из свиней трудолюбиво выгрызла очередную куклу Вуду, а на заднем плане — сама такая маленькая фигурка, отмытая от грязи и слизи. Эсси сказала, что они интересны. Алисия, что они похожи на кукол, просто игрушки. А потом ты сказала... Что ты сказала, Эсси? Она ответила. «Посетители», сказала отчасти вызывающим голосом, словно ожидала, что с нею будут спорить отчасти, но голос звучал испуганно. Альберт кивнул. «Совершенно верно, миссис Бродхэд. Посетители. Чужаки для этой планеты. Логичное заключение, поскольку фигурки все одинаковые, изображение очень детализированное, и на планете нет ничего, что могло бы послужить для него моделью». «Наверное, просто исчезли», — небрежно заметил я. «Свиньи Вуду просто их съели». Альберт бросил на меня один из своих отцовских, полных терпимости взглядов. «Судя по внешности, было бы вероятнее, если бы они съели свиней Вуду. И в сущности, я даже подозреваю это, но сейчас клоню не к этому. Поверьте, Робин, эти существа никогда не были туземными обитателями планеты свиней Вуду. Мне кажется, двойная связь согласен со мной». «Это верно», — вежливо отозвался двойная связь. «Мы провели обширные палеонтологические исследования. Это не местные существа». «Следовательно», — начал Альберт. Эсси закончила за него. «Следовательно, я была права. Посетители. Существа с другой планеты, которые произвели на свиней Вуду такое впечатление, что они до сих пор вырезают их фигуры». «Да», — сказал Альберт, кивая. «Что-то в этом роде. А теперь двойная связь». Но Хичи тоже опередил его. «Я думаю, теперь вы хотите увидеть существа, нападавшие на Лежебок». Он вежливо подождал, пока Альберт уберет свое изображение, потом заместил его новым. Показался город Лежебок. Город подвергался разрушению. Существа размером с огромных голубых китов, но с осьминожьими щупальцами, в которых они держали оружие, систематично уничтожали город. «Имитация весьма приблизительная», — виновато сказал двойная связь. «Но в основных чертах верное. Весьма вероятно отсутствие иных конечностей, помимо щупалец. Лежебоки обязательно заметили бы руки или ноги, так как в их собственном организме они есть». «А размер?» — спросил Альберт. «О, да», — ответил двойная связь, утвердительно тряся запястьями. «Это совершенно определенно. Относительные размеры убийцы лежебок надежно обоснованы». «И они гораздо больше свиней Вуду», — сказал Альберт. «Если предположить, что их куклы представляют существа такого же размера, как они сами, они не могут быть теми же». Алисия Ло шевельнулась. «Я думала...» Она заколебалась. «Я думала, враг — единственная другая раса, способная к космическим полетам». «Да», — кивнул Альберт. Я выжидательно смотрел на него, но он молчал. Я сказал: «Давай, Альберт». «Да, единственное. Так все считали, кроме тебя, потому что ты всех умнее». Он ответил. «Я на самом деле не знаю, Робин, но скажу вам, что думаю. Я думаю, что не существа, едва не уничтожившие Лежебок, ни создания, которых продолжают изображать свиньи Вуду, на самом деле не были космическими путешественниками. Я думаю, их привезли туда». «Двойная связь», — сказал. «Я тоже так считаю, Альберт. Я считаю, что эти убийцы на самом деле не убийцы. Сами убийцы физически не нападали на других, хотя, вероятно, перевозили существа, которые это делали. Поэтому мне больше нравится ваше их название — враг. Я считаю его более точным», — сказал он, глядя на Альберта. Но Альберт не ответил. «Гости не доставляют никаких забот, если не нужно кормить и менять им постельное белье. К своему удивлению, я обнаружил, что мне нравится присутствие Алисии и Ло на корабле, как ни казалось, она увлеченной человеком, которого я считал совсем бесполезным. Еще больше меня удивило, что сам Кассата стал почти терпим. Прежде всего, он больше не надевал мундир. Так мне кажется. Большую часть времени я понятия не имел, во что он одет, потому что они с Алисией находились в каком-нибудь своем частном окружении. Но когда мы были вместе, на нем бывало что-нибудь обычное. Шорты и рубашка, костюм для сафари с элегантным белым галстуком. На Алисии все время сверкающее вечернее платье с блестками, так что я решил, что это их личный розыгрыш. Впрочем, это тоже слегка удивительно, потому что, видите ли, генерал Кассата из тех людей, кто не способен на личные розыгрыши. Но, как мог бы сказать Альберт, термальное равновесие было достигнуто, потому что Хулио Кассата стал более переносим, а я все больше нервничал, беспокоился. Да, был глупым. Я пытался скрыть это. Напрасная трата времени. Разве можно что-нибудь скрыть от моей дорогой портативной Эсси? Наконец она прижала меня. «Хочешь поговорить об этом?» — спросила она. Я пытался ответить ей широкой улыбкой, но вместо этого получилось мрачное пожатие плечами. «Не со мной, черт побери, с Альбертом!» «А, милая», — возразил я, — «о чем поговорить?» «Не знаю, о чем. Может, Альберт знает? Но ты ведь ничего не потеряешь». «Конечно, ничего», — ответил я, намереваясь согласиться, — намереваясь также сделать так, чтобы мое согласие было сардоническим, может, с дерганьем бровью, но, заметив ее взгляд, я торопливо сказал: «Конечно. Альберт!» Но когда Альберт появился, я просто сидел и смотрел на него. Он терпеливо смотрел на меня в ответ, попыхивая трубкой, ожидая, пока я заговорю. Эсси из вежливости удалилась. Мне хотелось думать, что из вежливости, а не от презрения и скуки. Так мы сидели некоторое время. Потом мне пришло в голову, что я действительно хочу кое о чем поговорить с Альбертом. «Альберт», — сказал я, довольный, что нашел тему для разговора. «На что это похоже?» «Что именно похоже, Робин?» «То, где ты был до того, как появился здесь», — сказал я. «Каково это, ну, ты знаешь, растворяться, когда я велю тебе уйти, когда ты ничего не делаешь, когда становишься частью гигабитного запаса информации, когда перестаешь существовать, быть, ну, тобою, а становишься пучком кусочков и частей, плавающих в огромном электронном амбаре, становишься строительными блоками для создания чего-то нового». Альберт не застонал. Он только посмотрел так, словно ему очень хочется застонать, и сказал, весь пропитанный терпением: «Мне кажется, я вам уже говорил, что когда я не запрограммирован быть вашей активной информационной программой, различные биты памяти, которые и есть Альберт Эйнштейн, используются в общем запасе. Конечно, общий запас памяти на истинной любви гораздо меньше существующей всемирной гигабитной сети, хотя тоже достаточно велик и пригоден для решения множества задач. Об этом вы спрашиваете?» «Да, Альберт, каково это испытывать? Что ты чувствуешь?» Он вытащил трубку, знак, что он обдумывает мой вопрос. «Не знаю, сумею ли объяснить это, Робин». «Почему?» «Потому что вопрос неверно сформулирован. Вы предполагаете существование меня, способного чувствовать. Но когда мои части распределены по другим задачам, меня не существует. Кстати, и сейчас меня тоже нет». «Но я тебя вижу», — сказал я. «О, Робин», — вздохнул он. «Мы ведь уже много раз это обсуждали. Мы просто уклоняемся от той реальной проблемы, которая вас беспокоит. Будь я вашей психоаналитической программой, я бы спросил вас...» «Но ты не моя психоаналитическая программа», — сказал я, улыбаясь и чувствуя, что улыбка получилась напряженной. «Поэтому и не спрашивай. Ты знаешь. Вернемся к тому месту, где я сказал: «Но я тебя вижу», и ты расскажешь мне о Ниагарском водопаде». Он бросил на меня взгляд, отчасти раздраженный, отчасти озабоченный. Оба этих выражения я понимал очень хорошо. Я знаю, что часто раздражаю Альберта, но знаю также, что он очень беспокоится обо мне. Он сказал: «Ну хорошо, поиграем снова в вашу игру. Вы видите меня в том смысле, в каком видите водопад. Если вы посмотрите на Ниагарский водопад сегодня, а потом придете через неделю и снова посмотрите, вы решите, что видите тот же самый водопад. На самом деле ни одного атома прежнего водопада не осталось. Водопад существует только потому, что подчиняется законам гидравлики, поверхностного натяжения и законам Ньютона. И все основано на том факте, что один объем воды расположен выше другого. Я появляюсь перед вами только потому, что таковы правила программы, написанной вашей супругой С.Я. Лавровой Бродхед. Молекулы воды не Ниагарский водопад. Они только материал, из которого сделан Ниагарский водопад. Байты и биты, которые позволяют мне действовать, когда моя программа активизирована, это не я. Вы поняли это? Но если поняли, то поняли также, что бессмысленно спрашивать, как я себя чувствую, когда я не я, потому что тогда нет никакого я, способного чувствовать. А теперь, — сказал он, энергично наклоняясь вперед, — теперь скажите, что вы сами чувствуете и что привело вас к этому разговору, Робин?» Я обдумал его слова. Его спокойная, с легким акцентом речь действовала успокаивающе, и мне понадобилось время, чтобы вспомнить ответ на его вопрос. Но я вспомнил, я больше не ощущал спокойствия. Я сказал: «Я боюсь». Он поджал губы, глядя на меня. «Боитесь? Понятно. Робин, вы можете сказать, что вас пугает?» «Ну, из всех 400 или 500...» «Нет-нет, Робин, самое главное». Я сказал: «Я ведь тоже только программа». «Ага», — сказал он. «Понятно». Набил трубку, глядя на меня. «Думаю, я понял», — сказал он. «Вы тоже записаны машиной и считаете, что то, что происходит со мной, может произойти и с вами. Или еще хуже?» «О, Робин», — сказал он, качая головой, — «вы слишком о многом беспокоитесь. Вы боитесь, я думаю, что как-нибудь забудетесь и сами отключите себя, верно? И потом никогда снова не сможете собраться, да? Но, Робин, этого не может произойти». «Я тебе не верю», — сказал я. Это его остановило, по крайней мере, на время. Медленно и методично Альберт снова набил трубку, чиркнул спичкой о подошву, закурил и задумчиво затянулся, не отрывая от меня взгляда, и не отвечал. Потом он пожал плечами. Альберт никогда не уходит, пока я ему не прикажу, но сейчас он выглядел так, будто хочет уйти. «Не уходи», — сказал я. «Конечно, Робин», — удивленно ответил он. «Поговори со мной еще. Полет долгий, и я, кажется, становлюсь раздражителен». «Правда?» — спросил он, выгнув брови. Альберт в такие моменты становится похожим на судью. Потом он сказал: «Знаете, Робин, вам совсем не обязательно все время бодрствовать. Может, хотите отключиться на время полета?» «Нет». «Но, Робин, тут не о чем беспокоиться. Когда вы в состоянии готовности к действиям, время просто не ощущается. Спросите у своей жены». «Нет», — повторил я. Я даже не хотел обсуждать этот вопрос. Состояние готовности очень похоже на другое состояние. Состояние смерти. «Нет, просто я хочу немного поговорить. Я думаю... Я правда думаю», — сказал я, обдумывая только что пришедшую мысль, «что неплохо бы тебе рассказать мне о девятимерном пространстве». Вторично за несколько миллисекунд Альберт бросил на меня такой взгляд. Не удивленный, а скорее скептический. «Вы хотите, чтобы я объяснил вам девятимерное пространство?» — повторил он. «Конечно, Альберт». Он внимательно разглядывал меня сквозь табачный дым. «Что ж», — сказал он наконец, — «вижу, что эта мысль немного подбодрила вас. Вероятно, вы решили, что вам доставит удовольствие возможность немного посмеяться надо мной». «Кому? Мне, Альберт?» — с улыбкой спросил я. «О, я не возражаю. Просто стараюсь сообразить, каковы основные правила». «Основное правило таково», — ответил я. «Ты рассказываешь мне все. Если мне надоест, я тебе скажу. Так что начинай. Девятимерное пространство — это... А потом заполнишь пробелы». Он выглядел довольным, хотя и слегка скептически настроенным. «Нам следовало бы совершать долгие перелеты почаще», — заметил он. Во всяком случае, начинать надо не с этого, а вот с чего. Вначале мы обсудим нормальное трехмерное пространство, то, в котором вы выросли, или, вернее, считали, что выросли, когда еще были плотью. В чем дело?» Я поднял руку и сказал. «Я думал, пространство четырехмерное. А как же время?» «Четырехмерное пространство-время, Робин. Я пытаюсь упростить для вас объяснение, поэтому говорю сначала о трех измерениях. Приведу пример. Предположим, вы молодой человек, сидящий с подружкой перед экраном ПВ. Вы обняли ее за плечи. Вначале вы вытянули руку вдоль спинки дивана. Это первое измерение, назовем его шириной. Потом вы согнули руку в локте под прямым углом, так что ваше предплечье устремлено вперед и опирается на ее плечо. Это второе измерение, которое мы назовем длиной. А дальше вы опускаете руку девушки на грудь. Это глубина. Третье измерение». «Да уж, глубина», — сказал я с улыбкой, — «потому что тут я очень углублюсь». Он вздохнул и пропустил мое замечание. «Подумайте об этом примере. Вы продемонстрировали три пространственных измерения. Существует также, как вы верно заметили, четвертое измерение — время. 5 минут назад вашей руки здесь не было. Сейчас она здесь. Какое-то время спустя ее снова здесь не будет. Так что, если вы хотите точно указать координаты какой-то системы, вы должны добавить и это измерение. Трехмерное где плюс четвертое когда. Таково пространство-время». Я терпеливо сказал. «Я жду, когда все это изменится, и ты скажешь, что все не так». «Конечно, Робин, но прежде чем переходить к этой трудной части, я должен был убедиться, что вы усвоили легкую. Теперь переходим к трудной. Она связана с суперсимметрией». «Отлично. У меня уже начали стекленеть глаза». Он вопросительно посмотрел на меня. Так серьезно, словно у меня действительно есть глаза, и ему есть на что смотреть. Он хороший парень, Альберт. «Еще нет», — довольно сказал он. «Постараюсь, чтобы они не остекленели. Я знаю, суперсимметрия звучит ужасно, но это всего лишь название математической модели, которая чисто статистически описывает основные особенности Вселенной. Она включает в себя такие понятия, как супергравитация, теория струн и археокосмология». Он снова посмотрел на меня. «Все еще не остекленели? Хорошо. Сейчас начнем разбираться в значении этих терминов. Их смысл гораздо легче самих слов. Это прекрасные области для изучения. Взятые вместе, они объясняют поведение материи и энергии во всех их проявлениях. Более того, они не просто объясняют их. Законы суперсимметрии и остальные буквально управляют поведением всего. Я хочу сказать, что из них логично вытекает наблюдаемое поведение всего, что составляет Вселенную. Вытекает даже неизбежно». Но он шел на всех парах. Взмахом руки заставил меня замолчать. «Оставайтесь с нами», — приказал он. «Это основы. Если бы древние греки понимали суперсимметрию и все относящиеся к этому понятия, они могли бы дедуктивно вывести законы Ньютона, законы движения и всемирного тяготения, могли бы вывести квантовые правила Планка и Гейзенберга и даже...» Он подмигнул. «Мою собственную теорию относительности, и общую, и специальную. Им не пришлось бы для этого экспериментировать и наблюдать. Они знали бы, что все это истинно, потому что вытекает. Точно так же, как Эвклид знал, что его геометрия истинна, потому что вытекает из общих законов». «Но она не истинна», — удивленно воскликнул я. «То есть я хочу сказать, ты же сам рассказывал мне о неэвклидовой геометрии». Он помолчал и задумался. «В этом вся штука», — признал он наконец. Посмотрел на свою трубку, обнаружил, что она погасла, и начал снова методически набивать ее, продолжая говорить. «Эвклидова геометрия не неверна. Она просто истинна для одного особого случая плоской двухмерной поверхности. В реальном мире таковых не существует. Есть своя штука и в суперсимметрии. Штука в том, что она тоже неверна для реального мира. По крайней мере, для воспринимаемого нами трехмерного мира. Для того, чтобы действовала суперсимметрия, требуется 9 измерений, а мы можем наблюдать только 3. Что происходит с остальными 6? Я с удовольствием сказал. «Не имею ни малейшего представления, но ты действуешь гораздо лучше, чем обычно. Я еще не заблудился». «У меня большая практика», — сухо ответил он. «У меня есть для вас и хорошая новость. Я могу математически продемонстрировать вам, почему необходимы 9 измерений». «О, нет!» «Конечно, нет», — согласился он. «Хорошая новость в том, что это не обязательно для вашего понимания». «Признателен». «Конечно». Он снова зажег трубку. «Теперь относительно недостающих 6 измерений». Он задумчиво попыхтел немного. «Если необходимы 9 пространственных измерений для объяснения поведения Вселенной, почему мы можем воспринимать только 3?» «Это имеет какое-то отношение к энтропии», — предположил я. Альберт выглядел ошеломленным. «Энтропия? Конечно, нет. Зачем?» «Ну, тогда к гипотезе Маха или еще к чему-то такому, о чем ты говорил в глубинах времени». Он укоризненно сказал. «Не гадайте, Робин. Вы только усложняете мою задачу. Что произошло с другими измерениями? Они просто исчезли». Альберт счастливо пыхтел трубкой и смотрел на меня с таким удовлетворением, словно объяснил что-то важное. Я ждал продолжения. Так как он молчал, я почувствовал раздражение. «Альберт, я знаю, что тебе нравится время от времени щипать меня, просто чтобы поддержать интерес, но какого дьявола должно значить, они просто исчезли?» Он усмехнулся. Я видел, что он доволен. «Они исчезли из нашего восприятия. Это не означает, что они уничтожены. Вероятно, это просто значит, что они очень малы. Сморщились до такой степени, что перестали быть видимыми». Я гневно посмотрел на него. «Объясни мне, как измерение может сморщиться?» Он улыбнулся. «К счастью, не могу. Я говорю «к счастью», потому что если бы мог, объяснение было бы чисто математическое, и вы сразу остановили бы меня. Однако я могу пролить некоторый свет на случившееся. Говоря «сморщились», я имел в виду, что они больше не регистрируются. Позвольте привести иллюстрацию. Подумайте о точке, скажем, кончике вашего носа». «Послушай, Альберт, мы уже обсудили трехмерное пространство». «Кончик вашего носа», — повторил он. «Соотнесите эту точку с какой-нибудь другой, скажем, с вашим кадыком. Кончик вашего носа на столько-то миллиметров выше, дальше по ширине и дальше по длине. Таким образом, вы обозначаете точки X, Y и Z на оси координат. Можете обозначить их какими угодно буквами, но...» Он перевел дыхание. «Но для любых нормальных людей вам не нужно точно определять эти координаты, потому что расстояния настолько невелики, что мало что означают. Вот так, Робин. Поняли?» Я счастливо ответил. «Мне кажется, что почти». «Отлично», — сказал он. «Потому что это почти верно. Но, конечно, не так просто. Эти недостающие 6 измерений, они не только малы, они еще и изогнуты. Они подобны маленьким кругам, маленьким свернутым спиралям. Они никуда не уходят, они просто сворачиваются». Он замолчал, посасывая трубку и одобрительно глядя на меня. Он снова меня щиплет. Было в этих невинных глазах нечто такое, что заставило меня спросить. «Альберт, один вопрос. Правда ли то, что ты мне рассказываешь?» Он колебался, потом пожал плечами. «Правда», — основательно сказал он. «Это очень тяжелое слово. Я еще не готов говорить о реальности, а вы именно ее имеете в виду под правдой. Эта модель очень-очень хорошо помогает объяснить положение. Она вполне может считаться правдой, по крайней мере до тех пор, пока не появится новая модель. Но, к несчастью, если вы помните...» — сказал он, закидывая голову, как всегда поступает, цитируя самого себя. «Как однажды сказал мой плотский оригинал, математика истинна, когда она реальна, и наоборот. Существует еще много элементов, которые я здесь не охарактеризовал. Мы еще не коснулись теории струн или принципа неопределенности Гейзенберга или...» «Дай отдохнуть, пожалуйста», — взмолился я. «С радостью, Робин», — сказал он. «Потому что вы очень старательно пытались разобраться. Я ценю ваше внимание. Теперь есть некоторая надежда, что вы поймете врага, и, что еще важнее, поймете основное строение Вселенной». «Еще важнее!» — воскликнул я. Он улыбнулся. «В объективном смысле, о да, Робин. Гораздо важнее знать, чем делать, и не имеет особенного значения, кто знает». Я встал и прошелся. Мне казалось, мы говорим очень давно, и я решил, что это хорошо, потому что именно этого я и хотел. Я сказал: «Альберт, сколько времени длилась эта твоя лекция?» «Вы имеете в виду галактическое время? Посмотрим. Да чуть меньше 4 минут. Он увидел мое лицо и торопливо добавил. Но мы проделали почти треть пути, Робин. Еще пару недель мы будем у сторожевого колеса. Пару недель. Он озабоченно посмотрел на меня. Мы все еще можем остановиться. Нет, конечно, нет, сказал он, наблюдая за мной. Какое-то время он выглядел нерешительным, потом принял решение и совсем другим тоном сказал. «Робин, когда мы говорили обо мне, когда я не являюсь вашей программой, вы сказали, что не верите мне. Боюсь, вы были правы. Я был не совсем откровенен с вами». Никакие другие слова не могли поразить меня больше. «Альберт!» — завопил я. «Ты мне лгал? Но это невозможно!» Он виновато ответил. «Совершенно верно, Робин. Я вас никогда не обманывал, но говорил не все». «То есть ты что-то испытываешь, когда тебя выключают?» «Нет, я вам уже говорил. Нет меня, который мог бы испытывать». «Тогда что, ради бога?» «Кое-что я ощущаю. Кое-что такое, что вам совершенно неизвестно, Робин. Когда я сливаюсь с другой программой, я становлюсь ею. Или им?» Он подмигнул. «Или ими». «И ты больше не такой, как прежде?» «Да, это верно. Не такой, но, может быть, лучше».